какие вещи, и, отвязав Фугу, которая провела последние полчаса, сидя на поводке в холле, бросилась к Кате. «Я уж думала, вы забыли», — сказала Катя. «Ольга Петровна только сейчас пошла спать, а при ней мне не хотелось. Ну что, пойдем? Ты готова?» Катя надела куртку и резиновые сапоги, и они вместе вернулись в дом. Ева попросила Катю не шуметь, и пока та перебирала лежавшие на столе тряпки, отвела Фугу в Ольгину комнату. «Ищи!» «Смотри, что я принесла», — сказала она Кате, доставая из кармана маленькую плитку шоколада. «Сейчас мы с тобой будем пить чай». Зажигая газ, она увидела, что у нее дрожат руки. Ей казалось, что прошло слишком много времени, и что никогда Фуга так долго не искала свою любимую игрушку. Она уже подумала, что придется идти к Ольге и смотреть, что там происходит, как вдруг наверху раздался выстрел. «Господи, что это?» — спросила Ева и села на стул. Катя, которая нисколько не испугалась, а только, может быть, удивилась немного, открыла рот и уставилась на Еву. «Катя», — проговорила Ева, — «я боюсь. Пойди, посмотри, что там». Катя пошла наверх, и через несколько секунд Ева услышала ее крик. Глава 16. «Вот и все», — сказала Ева и закрыла глаза. Кульчицкий молчал, и было слышно, как по крыше стучат капли дождя. «Может, займемся делом?» — неуверенно спросил Кульчицкий, кивнув на лежащую на столе опись. «Да», — рассеянно проговорила Ева, то ли не поняв, то ли не расслышав вопрос, и, немного помолчав, спросила. «Как вы догадались?» Кульчицкий самодовольно усмехнулся. «Ну, это было нетрудно». Это было нетрудно после того, как Мишка объяснил ему, чем занимается Ева в пустой квартире. Все остальное выстроилось как-то само собой. Он помнил фразу из Лялькиного рассказа, переданного ему Ниной Кузьминой. «Я жду, что меня кто-нибудь окликнет». Значит, было что-то такое внизу, что указывало на ее пребывание в доме. И, скорее всего, это была ее дорожная сумка, которую Кока просто не заметил в темноте. Впрочем, если бы и заметил, вряд ли бы обратил на нее внимание. Но дело не в Коке, а в том, что сумка-то, скорее всего, оставалась внизу. А когда Ляльку убили, сумка была наверху, в ее комнате. И этому могло быть только одно объяснение. Ее принесли туда после убийства, и сделать это могла только Ева. Вспомнился ему и рассказ Кудашевой о том, как Ольга, услышав выстрел, спросила «Что это?» и пошла наверх. Причем пошла одна, а Ева и Татьяна поднялись за ней следом только после того, как она закричала. Выходит, они и не приняли этот хлопок за выстрел. И только потом, задним числом, поняли, что это было, потому что никакое другое объяснение просто не пришло им в голову. Главный пункт Евиного везения состоял, конечно, в том, что сам Кульчицкий был в этот момент в гараже и не мог слышать, что происходит в доме, потому что обмануть женщин этот звук еще мог, а его, Кульчицкого, конечно, нет. Вспомнил он и о том, как набросилась Ева на закурившую на даче в день убийства Кудашеву. Конечно, Ева и раньше просила не курить в доме, потому что боялась пожара, да и просто не любила запах табака. Но никогда она не позволяла себе так яростно нападать на человека постороннего. Кульчицкий представил себе, как Ева, только что убив Ляльку, пережив смертельный страх, что ее поймают, а потом спасенная, благодаря совершенно невероятному случаю, должна была испугаться при мысли, что теперь, когда она чудом выбралась из этой ужасной истории, погибнет снова из-за чего-то презренного желания покурить. Вот почему Ева уже после происшедшего на даче, уходя из дома,